Глава 19. Назаров прошелся вдоль строя стрелков, оценивающе оглядывая каждого. Ватёк шел рядом, стараясь понять настроение начальства. «Товарищи бойцы!» Назаров отступил на пару шагов, обернулся к взводу. «Кто из вас имеет опыт ведения боевых действий?» «Неужели никто? Ватёк, вы?» «Я на учениях бывал не раз», – пожал тут плечами. «А так, за правду, не довелось». «Я воевал, товарищ капитан», – шагнул вперед Умаров. «Ну, хоть один. Где?» «В Каракумах, товарищ капитан». «С басмачами, что ли?» «Так точно». «Неизвестно, на чьей стороне», – пробурчал Ватёк. Назаров оглянулся на него. «Теперь это не важно. Кем воевали, товарищ Умаров?» Тот помялся. «Саблей на коне могу, стрелять могу. Могу в разведку ходить». «Дадим тебе саблю, товарища Тимофеева, посадим на оленя и пустим в атаку», – опять стрел Ватёк. «С кем воевать-то, товарищ капитан?» «Похоже, с немцами». «Вот какое дело, товарищи бойцы. Есть сведения, что против нас готовится провокация. С моря ожидается десант. Наша задача – отстоять рубежи нашей Родины, разбить врага и не дать ему уйти. Всем проверить оружие и быть в готовности. Разойдись. Старшина, пойдем со мной». Они вышли на улицу. От барака Барченко к ним направился Бельский. Серафима Панова семенила к себе. Санджиева, оглянувшись на Назарова, вошла в домик коменданта. «Что-то вы не договорили, товарищ капитан», – прогудел Ватёк. «Точно, старшина. Скверные дела». «Отобьёмся, товарищ капитан. А нет, так в тундру уйдем». «Боюсь, что не уйдем. Я там…» – Назаров кивнул на казарму. «Говорить не стал. Десант приблизительно из 40-50 человек. Специальная диверсионная группа. Я встречался с такими. И задача у них – захватить лагерь, а не просто навести здесь шороху. Соображаешь?» 50 человек», – Ватёк почесал затылок. «Многовато. У нас-то и воевать некому. Стрелки охраны – это ж разве солдаты?» «Вот и я о том же. Пулеметы у нас есть?» «Откуда?» Подошел Бельский, выпрямился как на плацу. «Заместитель командира 5-го кавалерийского полка, подполковник Бельский. Желаю принять участие в обороне». «Воевали, товарищ, господин подполковник?» Назаров с интересом посмотрел на него. «Воевал. Только вот война наша слишком быстро закончилась, псяк-рев». «Ну что ж, рад, что вы решили к нам присоединиться. У вас есть какие-то соображения по поводу обороны?» «Я бы предложил осмотреть местность», – сказал Бельский. «Тогда и решим. Думаю, прежде всего, постараться не допустить высадки десанта. Ну уж если не удастся», – он развел руками, – «придется переходить к подвижной обороне. 50 человек – это 2-2,5 взвода хорошо подготовленных солдат. Вооружение – 2-3 ручных пулемета МГ-34, 1 или 2 50-мм миномета, автоматы МП-38-40. «Мать честная», – сплюнул Ватёк. «Да куда ж против них с трёхлинейками? Поэтому желательно не пустить их на берег». «Ладно, давайте пока осмотрим береговую полосу», – решил Назаров. «Вы идите, а я отправлю Собачникова на радиостанцию и догоню вас». Кривокрасов передернул затвор ТТ, дослав патрон в патронник, поставил его на предохранитель и сунул в кобуру. Оглядевшись, не забыл ли чего, надел малицу, прихватил со стола папиросы. В дверь постучали. «Войдите». Мария Санджиева, отворив дверь из сеней, остановилась, привалившись к плечом к косяку. Капюшон её, подогнанный по фигуре кухлянки, был откинут. Черные волосы немного растрепались, на щеку упал завитой локон. Отведя его в сторону, она улыбнулась. Блеснули белые зубки, на щеках обозначились милые ямочки. «Михаил, а как же вы будете определять точки для этих… ну, для секретов? Вы же почти не выходили из-за лагерь». «Как-нибудь уж», – пробормотал Кривокрасов. «На месте определюсь. Ну и это, посмотрю, а там…» «Хотите, я помогу вам? Я гуляла вокруг лагеря, места здесь знаю». «Ну что ж, если так, это да», – вконец смутившись, сказал он, не понимая, чего вдруг стушевался. «Так пойдемте». Назаров возле казармы разговаривал с Ватюком и Каташевским и не обратил на них внимания. Часовой на воротах многозначительно посмотрел на Кривокрасова и демонстративно отвернулся. Возле колючей проволоки они обогнули лагерь. Михаил шел чуть впереди, неловко оглядываясь на Марию. «Здесь низина, под травой вода. Давайте чуть правее пойдём», – сказала она. «Давайте», – согласился Кривокрасов. «Михаил, а кем вы были на Большой Земле? А то вы все про Москву рассказываете, а про себя ничего». Она мягко взяла его под руку, приноравливаясь к его шагам. Кривокрасов оглянулся, проверяя, не видно ли их из лагеря. Оказалось, они удалились совсем недалеко. Бельский с Ватяком шли к выходу из лагеря, а Назаров смотрел прямо на него с Марией. И насколько мог видеть Михаил, выражение лица у капитана было вроде как задумчивое. Михаил попробовал высвободить руку, но Санджиева удержала его, заглянула в лицо. «Что-то не так?» «Так, всё так». Кривокрасов откашлялся и переспросил. «На Большой Земле?» «Я работал в уголовном розыске, а потом по направлению в государственной безопасности. Но мне не хотелось бы об этом говорить, может, вы о себе расскажете?» «Да что же я расскажу?» – удивилась Санджиева. «Одинокая женщина. Знаете, несёт по жизни, как пух от одуванчика. Куда ветер подует, туда и прибьёт. Вот теперь здесь оказалось. А так иногда хочется почувствовать опору в жизни, чтобы рядом было крепкое плечо. Крепкое и надёжное плечо». Она опять заглянула Михаилу в глаза. «Вот такое, как ваше». Кривокрасов споткнулся. Левой ногой соскользнул с узкой полоски сухой земли, по которой они шли, в покрытую водой траву. Сапог провалился до половины голенища. Мария поддержала его неожиданно сильной рукой. «Осторожней, вот там подъём начнётся, там по суше будет». Справа и слева поднимались невысокие, покрытые травой сопки. В заболоченных участках пробивалась сквозь воду осока, а чуть выше стелилась по земле изломанными ветками карликовая берёза. Михаил удивился, узнав среди разноцветия листья брусники. Мелкие листья привлекли его внимание острыми ушками. Щавель? Почти такой же, как в Подмосковье, только мелкий. Выглядывающий из травы валуны покрывал лишайник и светло-зелёный мох. Кривокрасов остановился. «Вот на эту горку с той стороны не взобраться», – сказала Мария. «Там каменная стена, а вот это пологая. Хотите, поднимемся?» «Да надо бы», – согласился Михаил. На склоне земля была подсушена ветром, в одном месте травы росли особенно густо, видна была свежевыкопанная земля. «Наверное, песец норку копал», – сказала Мария. «У них скоро щенки должны появиться». «А вот, смотрите, видите вам худорожка? Леминг выил. Они так и питаются. Идёт и ест по пути. Получается, словно протоптанная тропинка». «Надеюсь, медведя мы не встретим». «Они сейчас на берегу. Там для них раздолье. Тюлени, моржи, рыба. Лёд растаял, и можно охотиться с берега». С вершины сопки открылись болотистые пространства. Лёгкие облака резво бежали по бледно-голубому небу. С юга сплошной стеной стояли сопки. На востоке равнина терялась в лёгкой дымке. Внизу жизнь уже била ключом. Проснувшись после зимних метелей и буранов, над болотистыми равнинами парили птицы. Множество мелких озёр поблёскивало под анемичным северным солнцем. Михаил пожалел, что не взял бинокль. Приставив ладонь к глазам, он осмотрел равнину и окружающие её возвышенности. «Тут, пожалуй, и людей не хватит прикрыть все направления подхода», – сказал он. «Давайте поднимемся вон туда», – он указал на соседнюю сопку. Мария взяла его за руку и легко побежала вниз. Скользя сапогами по мху, спотыкаясь, он еле успевал за женщиной. Она бежала впереди, смеялась, легко перепрыгивая кочки и едва зеленевшие ветви берёз, похожие на ползучие растения. Внизу она остановилась. Михаил не успел притормозить и, налетев на неё, неловко обнял, почувствовав под мехом кухлянки её стройное тело. Она внимательно посмотрела на него снизу вверх. Взгляд её чёрных, чуть раскосых глаз окутал голову дурманом, перебил дыхание, заставил замереть сердце. Он немного отстранился. «А вы знаете, Мария, – хрипло сказал он, – я видел недавно сон. Там были сосны на берегу озера, водопад. И там была женщина, очень похожая на вас. Она купалась. А потом подошла ко мне и…» Он замолчал, потому что слова иссякли, и надо было что-то делать. А он никак не мог решиться. Настолько была красивой, просто неземной эта женщина. «Это была я», – сказала Мария так тихо, что он даже усомнился, сказала ли она что-то. «Это я пришла к тебе во сне, и мы были вместе на берегу озера у семи священных сосен». Он несмело коснулся губами её полных губ и ощутил, как они раскрылись навстречу, подобно лепесткам распускающегося цветка. И время остановилось. Пропало, и была только эта завораживающая глубина черных глаз. Это прильнувшее к груди тело, эти мягкие губы, жадные, истосковавшиеся по поцелуям. Почти задохнувшись, он оторвался от неё. Её глаза сияли, лучились восторгом и наслаждением, и он почувствовал себя желанным, единственным, настолько, насколько один человек может быть желанным для другого. Он хотел присесть на траву, потянув её за собой, но она покачала головой. «Нет, не здесь. Пойдём со мной». Она взяла его за руку и повела, оглядываясь через плечо. И он покорно шёл за ней, не смея верить в то, что должно было случиться. В распадке, почти у самого подножья сопки, голубило небольшое озерцо, заросшее по краям молодой осокой. Плоская каменная плита сходила в воду, похожая на слип для спуска лодок. Мария остановилась, жестом попросила его отойти в сторону, и замерла, откинув голову. Руки её стали медленно подниматься к небу. Она покачивалась, подобно лозе на ветру, под возникшую тихую мелодию. Руки её почти соединились над головой, между ладонями возникло едва заметное на солнце лазурное сияние. Чуть наклонившись вперёд, она словно накрывала озеро и его берега трепетным светом, исходящим из её ладоней. Опустив руки, она посмотрела на Николая через плечо, сделала шаг вперёд и исчезла, словно полупрозрачная радужная завеса опустилась за ней. Было озеро, был ветер и солнце, но Мария пропала, будто ветер и вправду унёс её, как пух одуванчика. Михаил ошалело огляделся, услышал тихий смех. «Иди сюда», будто шорох травы, распрямляющейся там, где она ступала, позвал его. Он шагнул вперёд. Почувствовал небольшое сопротивление, и на миг ему показалось, что он ткнулся лицом в мыльный пузырь, плавающий перед ним и переливающийся разноцветными красками. Радужная стена пропустила его, смыкаясь за спиной, и он замер, не в силах поверить глазам. Это был его сон. Тёмная вода и папоротник на берегу. Сосны царапали низкие застывшие облака, и водопад падал в озеро. И женщина. Она стояла перед ним с ожиданием, глядя прямо в глаза. Здесь было тепло, ни движения не ощущалось в пропитанном запахом хвои в воздухе. Наклонившись, она сняла пимы. Её маленькие ступни показались ему такими нежными на сером камне. «То был сон», – сказала она, – «а это явь, это наше». Она чуть повела руками, – «и никто никогда нас здесь не потревожит». Женщина вдруг оказалась близко, как там, под осокой, где подарила ему волшебный поцелуй. Он позволил ей снять с себя малицу. Тонкие смуглые пальцы расстегнули гимнастёрку. Звякнула пряжка ремня. Он помог ей снять с себя гимнастёрку, покорно подняв руки. Он просто не мог противиться её желаниям. Она отступила на шаг, опустила руки и одним движением, освободившись от кухлянки, под которой не было даже рубашки, отбросила её в сторону и тряхнула головой, рассыпая волосы по груди. Как и в его сне, в ней была высокая грудь. Соски с крупными ореолами смотрели чуть в стороны. Она развязала пояс, и меховые штаны скользнули по крутым бёдрам, по длинным стройным ногам и сложились у щиколоток. Она протянула руки и прильнула к нему всем телом. Её ладони скользили по его груди, слегка царапая кожу острыми коготками. Почувствовав прилив желания, он крепко прижал её к себе, ощущая под ладонями шелковистую кожу. Она нашла губами его губы, и он вновь утонул в омуте её глаз. Камень под лопатками был тёплый, будто земля согревала его. Она двигалась плавно, и голубое небо обрамляло её тело нежным ореолом. Он положил руки ей на грудь. Соски её отвердели. Она откинула голову, выгибаясь назад, убыстряя движение в предчувствии взрыва наслаждения. И он приподнялся, привлекая её к себе, желая слиться в уносящем сознание вихре. Её волосы рассыпались по камню. В уголках глаз показались слезинки. Он прижался к шепчущим бессвязные слова влажным губам, заглушая рвущийся крик. Тело в воде было совсем невесомое. Шершавый камень не скользил под ступнями. Они кружились в воде, держась за руки, наслаждаясь возможностью в любой момент прильнуть друг к другу. Он привлёк её к себе, и она обняла его за шею. Её ступни сомкнулись у него на пояснице. Он ощутил ладонями её полные ягодицы, медленно подался вперёд. Она опустила голову, спрятав лицо у него на груди. Вода окутывала разгорячённое тело прохладой. Волны разбегались кругами и гасли у берега, под склонившимся к воде папоротником. Застонав, она сжала зубками его плечо. Он стиснул её, словно желая слиться, выплескивая упоение от обладания желанным телом и чувствуя себя не менее желанным. Её голова лежала у него на груди. Он смотрел в небо, на скользящие облака, и, несмотря на охватившую его опустошённость, чувствовал себя безмерно счастливым. Ни одной мысли в голове, только тепло прильнувшего к нему тела, только облака, бегущие над головой, и лёгкий плеск воды, падающий в озеро. «Ты волшебница?» – спросила над ними губами. Мария потерлась мокрой щекой о его грудь, повернула голову и посмотрела в глаза. «Я даю то, что могу дать своему мужчине, как и каждая женщина. Возьмёшь ты это, сбережёшь ли, зависит только от тебя. Счастье может быть мимолётным, мгновенным, но если постараться сохранить, продлить его, оно может стать бесконечным». Михаил закрыл глаза, прижал её крепче, словно опасаясь потерять. Казалось, безвремение окутало их, остановило сердца, продляя мгновение близости. Михаил очнулся от лёгкого прикосновения к лицу, открыл глаза. Мария, стоя возле него на коленях, прикрыла ладони его губы. «Что?» «Сюда идут чужие. Они уже недалеко. Наверное, это те, о ком говорил профессор». Михаил оглянулся. Озеро, сосны, водопад – всё исчезло. Они сидели на плоском камне возле мелкого озерка, наполовину заросшего осокой. Странно, но он не ощущал холода, хотя осока гнулась под северным ветром. Вон они. Теперь он и сам увидел двух мужчин в серо-зелёной пятнистой форме. Они были уже метрах в 50. У одного за спиной явно была рация. Оба были с автоматами, заброшенными за спину. Двигались уверенно, легко. «Как же я это их раньше не заметил», – с досадой подумал Михаил. «Проспал, сукин сын». «Давно ты их увидела?» «Давно. Я думала, они пройдут мимо». «Что же ты меня сразу не растолкала?» «Жалко было», – виновато сказала Мария. «Ты так хорошо спал». «Эх», – с горечью воскликнул Михаил. «Они могут нас увидеть?» «Нет, нас сейчас не видит никто. Ни птица, ни зверь, ни человек». Кривокрасов схватил галифе, запрыгал на одной ноге, попадая в штанину. Натянув гимнастёрку, он подхватил ремень с кобурой и выхватил ТТ. Мужчины были уже шагах в 20. Они должны были пройти мимо, в нескольких метрах от их странного убежища. «Так, ты сиди здесь, что бы ни случилось, поняла?» «А что может случиться?» – в ответ спросила она. «Ну, мало ли что», – уклонился от ответа Михаил. «Они тебя здесь точно не обнаружат?» «Нет». «Вот и сиди». Дождавшись, пока солдаты пройдут мимо, он решительно шагнул вперёд. «Стой, руки вверх!» Взглядом он старался фиксировать каждое их движение. Они медленно обернулись, с недоумением глядя на Кривокрасова, босиком стоящего в мокрой траве. Рука одного поползла за спину к автомату. Второй сделал шаг в сторону, стараясь, чтобы солнце было у него за спиной. «Чёрт, грамотные ребята», – подумал Михаил. «Руки в гору, мужики, я шутить не буду!» Он быстро перевёл ствол ТТ от одного к другому. Кривая улыбка поползла по лицу того, что стоял слева. Он что-то коротко сказал и подался в сторону, одновременно сдёргивая автомат с плеча. «Руки!» – отчаянно крикнул Кривокрасов. Краем глаза он увидел, как второй с рацией за спиной вдруг замер, глядя ему за спину. Но первый уже поднимал ствол короткого автомата. Падая, Михаил нажал спусковой крючок, перекатился и увидел, как его противник мешком оседает в траву, взял на прицел второго. Автомат уже был у того в руках, но он, как-то странно запрокинув голову, валился навзничь. Автомат задёргался, пули ушли в небо. Дробное эхо растворилось среди болотистых равнин. В нескольких шагах от него стояла Мария. Её руки были направлены на солдата, скрюченные пальцы шевелились, будто перебирая что-то невидимое. Кривокрасов поднялся, осторожно приблизился к застывшим телам. Тот, в кого он стрелял, лежал, уставив глаза вверх. Куртка на груди, вокруг аккуратного отверстия напротив сердца, быстро намокала кровью. Михаил взглянул на второго и, судорожно вздохнув, быстро отвернулся. Мария стояла, обхватив плечи руками. Ветер трепал её волосы, обнажённое тело покрылось гусиной кожей. Кривокрасов принёс её одежду. Женщина была словно во сне. Он помог ей одеться, натянул сапоги, надел малицу и, подойдя к убитым, подобрал оружие. «Мария, нам надо идти. Надо доложить Назарову». «Да», – кивнула она, – «пойдём». Он подхватил её под руку и почти бегом потащил на сопку. Что-то сделало с ним. Она остановилась. Он, обернувшись, увидел, что она смотрит ему в глаза спокойно, будто ничего не случилось. «Я сделала то, что должна была сделать. Он хотел убить тебя». Возле ворот они встретили Серафиму Григорьевну Панову. Опираясь на палку, она ковыляла от берега, часто останавливаясь и подставляя сморщенное лицо солнцу. Увидев Николая с Марией, она склонила голову к плечу, остановилась, поджидая их. «Вот и молодцы, детки!» – сказала она, одобрительно кивая. «Война войной, а жизнь жизнью. Люби её, Михаил. Не каждому такое счастье выпадает». Кривокасов, покраснев, опустил голову и пошёл мимо. «Чёрт!» – выругался он. «Что у нас? На лбу всё написано». «Ты стесняешься этого? Если хочешь, мы можем жить дальше, будто ничего не случилось». Он резко остановился. «Ты что? Что ты говоришь?» Мария улыбнулась. Глаза её блестели. От быстрой ходьбы она разрумянилась. Серафима Григорьевна видит многое из того, что не замечают другие. «Ух, как-то это необычно, что ли?» «А!» Он махнул рукой и на глазах часового обнял её. «Да пусть все знают». Она поцеловала его и высвободилась. «Я пойду к себе. Приходи, когда освободишься». «Обязательно». Он посмотрел ей вслед, с трудом подавляя желание догнать, закружить, заорать нечто несуразное от восторга. «Быстро вернулись». Михаил обернулся. Рядом, улыбаясь, стояли Назаров с Барченко. Кривокрасов снял с плеча автоматы. «Похоже, десант мы уже прозевали», – сказал он. Улыбка слетела с лица Назарова. Он взял один автомат, вытащил магазин, передёрнул затвор. «МП-38-40», – сказал он. «Хорошая машинка, особенно для ближнего боя. Сколько было человек?» «Двое было», – пожал плечами Кривокрасов. «Хоть бы одного живьём взял». «Эх, Миша. Да я стрелял-то в одного. А потом, понимаешь, не привык я так вот сходу людей дырявить. Любой бандит, если не под марафетом, лапы без разговора поднимает. А эти? Ну, грамотные парни, я уж думал, конец мне». «Ну и как же выкрутился?» «Я же говорю, одного я приложил, это точно. Пуля в сердце попала. А другой? Даже и не знаю. Я когда обернулся к нему, он уже падал. А напротив него Мария». То есть товарищ Санджиева стояла и вот так пальцами делала. Кривокрасов вытянул руки и показал, что успел разглядеть. «Как-как?» – заинтересовался Барченко, до сих пор стоявший молча. «Вот так. Вы осмотрели этого человека?» «Там и осматривать нечего, Александр Васильевич», – сказал Кривокрасов. «Такое впечатление, что он умер месяца полтора-два назад. Уж я-то видел такие трупы». «Очень интересно», – пробормотал Барченко. «Ну, это кому как». «Так, вот что, Миша», – сказал Назаров. «Бери двух бойцов, обыщи трупы и всё, что обнаружишь. Документы, карты, оружие, рацию. Всё неси сюда. И скажи бойцам, чтобы лопаты захватили. Пусть похоронят по-человечески, пока песцы до медведя не объели». «Понял», – кивнул Кривокрасов и зашагал к казарме. Назаров повернулся к профессору, который в задумчивости потирал очки платком. «Что вас так заинтриговало, Александр Васильевич?» – спросил он. «Видите ли, боюсь, Мария Санджиева кое-что не договаривала, когда я с ней беседовал, перед отправкой сюда, в лагерь. Выбора у неё не было. 10 лет без права переписки, думаю, вы знаете, что это такое. Или сюда, работать под моим руководством». «Она не та, за кого себя выдаёт?» – насторожился Назаров. «Она сказала мне часть правды. Теперь после рассказа товарища Кривокрасова я узнал то, о чём она умолчала». «Так поделитесь». Барченко нахмурился, надел очки и тяжело вздохнул. «Я не уверен, что эти знания вам пригодятся. Более того, я не уверен, что вы, как атеист, сможете их оценить. Тем более, что я догадываюсь о вашем скептическом отношении к нашей работе. Но если вы настаиваете, я попробую». «Профессор, поставьте себя на моё место. Я обязан обеспечить вашу безопасность, и вдруг я узнаю, что один из ваших сотрудников не тот, за кого себя выдают. Что прикажете делать?» «Ничего. Абсолютно ничего. Единственное, что я вас прошу, постарайтесь не обижать Марию Санджиеву. А теперь…» – он посмотрел в сторону только что вошедшего в казарму Кривокрасова. «А теперь и Николая Терентьевича тоже. Его в особенности». Назаров усмехнулся. «Загадками говорить изволите, товарищ профессор». «А вот послушайте, товарищ Назаров. Мария Санджиева – бурятка, с несомненной примесью славянской крови. Мне она рассказала, что происходит из древнего рода шаманов. И проведя некоторые тесты, я в этом убедился. Но Профессор поднял палец. «Я никогда не слышал, чтобы шаман мог так мгновенно воздействовать на человеческий организм. Лишь в одном древнем манускрипте, который я имел счастье изучать, есть упоминание о чём-то подобном. По легенде, супруга бога Ямы, владыки царства мёртвых, имеет возможность мгновенно старить человеческий организм, доводя его до состояния разложения в считанные мгновения. Её имя – Максарма. Переводится как «наделённая огромным войском мёртвых». Видимо, войско это состоит из поверженных врагов. Я понимаю, что звучит это дико, но исключать такую возможность нельзя. Жена могущественнейшего из бурятских богов – Ямы, Максарма, Мария Санджиева –